Глава 8. За смертью следует жизнь. Закатный пламенный шар почти спрятался за горизонт. Бойцы по-прежнему брел по узкой извилистой тропе. Казалось, он обошел уже всю величественную гору Тайшань. Несмотря на то, что гора кишела множеством разнородных духов, за все время путешествия по горе мечнику никто не встретился, кроме пары серых зайцев и множества птиц. Духи на заклинателей просто так не нападали, избегая встречи до последнего, пока не столкнутся лоб в лоб. Предпочитали нападать на путников послабее, не тратя чрезмерные силы на более сильных незваных гостей горы Тайшань. Зачем им рисковать своим существованием, самолично провоцируя бессмертных? Только самые свирепые духи нападали на всех без разбора. Их, к счастью, было не так много, как прочих. Но ни тех, ни других на пути главы западного ветра не встретилось. Прославленному мечнику не составит труда разобраться с озлобленным духом. Он предпочитал не вмешиваться, если дух не переходил границ и не нападал на простых смертных за пределами горы. Гора Тайшань была своеобразным домом для всех духов. Здесь люди, их гости, а не наоборот. Проникая во владение духов, будь готов ко всему. Весь путь Байцю окружали трели птиц, изумрудная листва и бескрайние скопления деревьев. Но вдруг изумительная картина живой природы сменилась другой. Он вышел на поляну, если ее еще можно было так назвать, ведь трава на ней вся высохла и пожелтела. Некогда пышные шапки деревьев хаотично торчали лысыми корягами. Даже звонкие мелодии птиц было слышно лишь где-то вдалеке от гиблого места. В окружении горного леса поляна выделялась сплошным мертвенным пятном, словно грязевой след от сапога на размокшей почве. Байцю присел и протянул руку к некогда живой траве. Даос аккуратно провел по ней пальцами, словно стараясь расчесать безжизненные ломкие волосы. Пока мечник отвлекся, из-за почерневших колонн деревьев показалось ярко-зеленое с огненной гривой существо. Это и был Цилинь. На фоне окружающей серости его краски выглядели невероятно изысканно. Грива была похожа на лепестки огня, а лошадиное тело мерцало зелеными чешуйками, словно утренняя роса на траве от игры солнечных лучей. Массивную голову украшали три черных витых рога. Цилинь с грустью в глазах смотрел на то, как трепетно заклинатель поглаживает погибшую траву. Байцю сразу не почувствовал его присутствия. Но стоило поднять голову, как его взгляд встретился с глубокими черными раскосыми глазами духа. Глава Бай поднялся и в знак уважения слегка поклонился мудрейшему духу этого леса. На удивление, и Цилинь склонил голову перед ним в ответ. «Что произошло с этим местом?» Байцю прервал молчание первым. 5 лет назад все здесь играло такими же яркими красками, как чешуя на моем теле. Но однажды на мою территорию ворвался кровожадный фей. Его появление всегда несет за собой проклятие всему живому. Ожесточенный дух преследовал заклинателя, а в этом месте поглотил его плоть и душу. С тех самых пор это место безжизненно. У меня так и не получилось излечить его. Голос Целиня звучал тихо и размеренно. В нем чувствовалась безмерная тоска. «Позволь мне попробовать помочь». Дух позволил. Он не таил надежду, что бессмертный действительно сможет помочь этому месту. Цилинь ощущал силу, заключенную в среброволосом мужчине. Но если даже он, двухтысячелетний дух, не смог, то кто сможет? Но Байцыу предложил свою помощь не просто так. Его матушка владела очень редкой техникой, что впоследствии прозвалась заклятием кровавых вод. Когда-то в ее небольшом саду росли цветущие дикие сливы. Она почитала и уважала каждый розовый цветочек на деревце. Сад постигла та же печальная участь, что и эту лесную поляну, только виной тому была давняя ожесточенная битва. Когда на ее клан напали, матушка была еще совсем юной. Она слишком рано познала значение смерти и запах горящей человеческой плоти. Тогда пролилось много крови. Погибли ее родители. Клан их был малочисленный и не такой известный, как многие. По большей части в нем воспитывались целители, и напавшие сектанты знали об этом. Это нападение даже битвой трудно было назвать. Оно обернулось самой настоящей жестокой резней целого клана. Они сожгли все. Даже сад дикой сливы не пощадили. Трепетное отношение девочки к деревьям дикой сливы возымело свои плоды. Чистое сердце, что болело за каждую веточку, и в тот роковой день было погружено в заботу о любимых деревьях. Матушку Байцыу уберегло только то, что она ненадолго отлучилась к реке, протекающей за пределами территории клана. Девочка каждый день ходила за чистой водой для своих любимых деревьев. Уходя, девочка даже подумать не могла, что в последний раз видела лица матушки и отца. Когда она вернулась и увидела, что произошло, из ее рук вывалилась ведерко с водой, а глаза мгновенно затянула пелена слез. Девочка металась между телами погибших целителей и ее друзей. Местами еще полыхал бессердечный огонь. Добежав до сада, она нашла своих родителей. Мужчина и женщина сидели под обугленной сливой, опираясь спинами о почерневший ствол. Их руки были сцеплены. Они так и умерли, державшись за руки под деревцем дикой сливы, почитаемой их дочерью. Девчушка бросилась к телам своих родителей, слезы безостановочно текли по ее нежному лицу. Стирая ладошкой горячие слезы, она оглянулась и ужаснулась от увиденного. Ее дорогие деревья сожжены все до единого, а серый дым улетал куда-то ввысь, к небесам. В воздухе стоял едкий запах гари, сожженной плоти и железа. Потерявшая все в один миг, девочка припала к земле, вопя от разрывающей детское сердце боли. Трясущиеся ладони неуверенно коснулись лужи крови на холодной земле. Единственным ее желанием в тот момент было, чтобы все ожили, и все оказалось лишь ночным кошмаром. В тот день погибших заклинателей спасти не удалось. Но кое-что матушка Циу сохранила. Неожиданно кровавая лужа под испачканной ладонью девочки стала светлеть, превращаясь в чистейшую воду. Она, заметив это, удержала свои слезы и еще раз оглянулась. Вся пролитая ранее кровь на земле начала очищаться, а затем впиталась глубоко в почву. Через какое-то время на обугленных черных ветвях начали пробиваться свежие нежно-розовые цветы дикой сливы. Она сконцентрировалась на духовной силе. Энергия, которая до этого бесконтрольно вырывалась из ее ладони, была незнакомой. Девочка почувствовала, как работают ее потоки. Наконец, все деревья восстановились, и первым распустилось то, под которым сидели ее родители. Своими детскими ручками она сделала совершенно недетскую работу, похоронив весь свой клан под деревьями дикой сливы. В честь каждой умершей души в ее саду цвело сливовое дерево в память об их несправедливо отобранной жизни. По прошествии лет, когда траур покинул матушку Циу, она вновь попыталась спасти иссохшее деревце, встретившееся на ее пути. Прорезав полосу на своей ладони, она приложила ее к земле. Кровь стекала из раны в почву. Тогда же девушка вложила духовную силу, мысленно моля об оживлении деревца. Все получилось. Ее кровь превратилась в чистейшую воду и подарила дереву второй шанс на жизнь, как и в тот самый жуткий для нее день. Назвала девушка эту необычную технику заклятием кровавых вод, а позднее обучила ей своего единственного сына с волосами цвета пепла, смешанного с серебристыми отливами снегов. Бойцу обнажил свой меч и прочертил острым лезвием кровавую полосу на ладони. Затем, как и учила его матушка, приложил руку к земле. Дождавшись, когда под ладонью образовалась лужица крови, он применил технику заклятия кровавых вод, вкладывая сильный поток духовной энергии. Когда кровь обратилась водой и впиталась в гиблые земли, он поднялся. Вокруг все оставалось прежним. Подождав какое-то время, бойцы начал думать, что ничего не вышло. Он уже успел расстроиться, ведь искренне пытался помочь. Вероятно, эти земли слишком долго были мертвы, или проклятие Фея невозможно снять даже таким способом. Когда Байцыу хотел уже признать себе, что точно ничего не вышло, он заметил изумрудные травинки, пробивающиеся в том месте, где недавно пролилась его кровь. Целинь, воодушевившись, подошел ближе и, не веря своим глазам бусинам, начал наблюдать, как трава пробивается к закатному солнцу. Вскоре и на деревьях пробились первые редкие почки. «У тебя получилось. Ты спас это место. Должно быть, ты поистине сильный бессмертный. У тебя доброе сердце». Целинь все еще не до конца верил своим глазам. «Как я могу отблагодарить тебя?» «Я помог не ради благодарности, но я в самом деле искал встречи с тобой, премудрейший Целинь». «Зачем же ты искал меня?» «Слышал, что ты любишь загадывать загадки, а тот, кто разгадает их, возымеет честь стать твоим духовным другом». «Бывает, развлекаюсь подобным». Целинь рассмеялся, стоило услышать про загадки. Но смех его был пропитан исключительной добротой. «Ты уже мой друг. Возможно, ты не осознаешь, что этот лес значит для меня». Единорог окинул округу раскосым взглядом черных бусин. «Ты спас его частицу, а значит, спас частицу моей жизни. Все же у меня есть личная просьба. А я привык просить о своем не во имя благодарности, а заслуженно». Бойцу правда не был собой, если получил бы что-то незаслуженно. Помогает мечник всегда безвозмездно и от чистого сердца. Как он мог просить о чем-либо древнейшего духа так просто? «Раз ты настаиваешь, сойдемся на одной загадке. Слушай внимательно. Три девушки были обращены в цветы на поле. Только одной из них было дозволено уходить ночью в деревню, покидая бескрайние поля. Там-то девушка встретила своего возлюбленного. Но каждое утро ей необходимо было возвращаться обратно на поле и вновь обращаться цветком. Тогда-то возлюбленный спросил у нее, возможно ли спасти ее от этой участи. Она ответила ему: «Если ты сегодня придешь строго до полудня и сорвешь из всех полевых цветов именно меня, я избавлюсь от чар и навсегда останусь человеком». Все так и случилось. Но как мужчина узнал свою возлюбленную среди множества абсолютно одинаковых цветов на поле? Бойцыу глубоко задумался, перебирая разные варианты ответов в голове. Он ступал по небольшому кругу, пальцами растирая точку между бровей. Целинь с интересом наблюдал за каждым движением заклинателя. Целинь в самом деле был безмерно благодарен мужчине за спасение каждой травинки на этой поляне и каждого вновь распустившегося листика на деревьях. Дух решил, что в любом случае выслушает просьбу заклинателя в серебристых одеждах, даже если тот не сможет разгадать его загадку или даст неверный ответ. Еще больше поразило Целиня, что среброволосый заклинатель настоял на том, чтобы ему загадали загадку, несмотря на согласие духа выполнить просьбу и без этого пустяка. За всю долгую жизнь духу не удавалось повстречать столь благородных бессмертных. А ему уже давно более 2000 лет. «Кажется, я понял». Спустя некоторое время нарушил тишину глава Западного Ветра, все еще хмуря напряженные брови. Целинь легонько кивнул, показывая, что готов выслушать ответ. При каждом движении его мощной шеи огненная грива переливалась под лучами закатного солнца. И создавалось впечатление, что она действительно полыхает, словно лесной пожар. Девушка ночью находилась в деревне, а не на поле. Только лишь утром ей необходимо было возвращаться. Значит, пока она была дома, к рассвету остальные цветы покрывала роса. Он нашел и сорвал именно свою возлюбленную, потому что на ее цветке не было капель утренней росы? «Верно. Для меня редкость встретить столь одаренного путника. Признаюсь, давно никто не удивлял меня, как ты. Я готов выслушать твою просьбу». «Благодарю хранителя горы Тайшань. Окажет ли Целинь честь этому даосу стать его духом-покровителем?» Немного подумав, Целинь ответил, что для него будет честью стать другом и духом-покровителем благородного бессмертного в серебристых одеждах. Может, его 2000-летнее существование сможет помочь кому-то еще, кроме природы величественной горы Тайшань. «Позволь узнать твое имя», — поинтересовался дух. «Я глава клана Западного Ветра Бай Циу.